Глава сороковая. Это страшное слово «практика». Из-за того, что случилось ночью, наши занятия перенесли на несколько часов. Наверное, магистры надеялись, что нам удастся отдохнуть и сконцентрироваться на учебе. Но едва ли кто-то, кроме Талии, сумел сомкнуть глаза. «Как думаешь, что произошло?» — спросила я у Джули. Мы лежали в кроватях, глядя в потолок. Подруга пожала плечами. «Я не знаю». Они так кричали, словно им приснился кошмар. «Но так ведь не бывает. Чтобы так много одновременно. Да еще из одного факультета». На последней фразе Джулия очнулась и посмотрела на меня. «Мне тоже так кажется. Да и не стал бы ректор вместе с магистрами и дознавателями все бросать и бежать в женское общежитие. Из-за такой ерунды, как плохие сны. Но разве убийца может иметь к этому отношение? Он, конечно, коварный и жуткий ментальный маг, меняющий обличие. Но ведь нельзя находиться в стольких местах одновременно. Или все-таки можно? Я думаю, об этом лучше спросить магистров». Хмуро заметила она. «Но теперь мы точно знаем, что убийца нацелился на твой факультет». «Неужели кто-то настолько ненавидит некромантов?» — грустно спросила я. Джули тяжело вздохнула и отбросила одеяло в сторону, присаживаясь на кровати. «Некроманты в этом не виноваты, тем более ты», — строго сказала она. Я кивнула. «Знаю, что не виноваты. И все же, не думать о том, почему все это происходит, я не могла». Когда настало утро, я вяло-ковыряла вилкой свой завтрак, игнорируя хмурые взгляды подруг и ворчание домового. Я ведь не виновата, что у меня нет аппетита. И даже кружевные блинчики со свежей клубникой не могли этого изменить. «Если не будешь есть, голова думать перестанет», — заметила Талия. Вот уж кто отсутствием аппетита явно не страдал. И при всем при том, стройная, как березка. Джули тоже не пренебрегала завтраком, хоть и была скромнее. Я с тоской посмотрела на смесь теста и ягод. А ведь такая красота была. «Сегодня у некромантов ведь снова практика?» — спросила Джули. Я кивнула, с прищером покосившись на змейку. Ту, казалось, совсем ничего не заботила. Вот бы мне так. Живешь себе, спишь на чужой руке. Ни занятий, ни вампиров, ни василисков. Мысль о последнем заставила меня вспыхнуть. Я до сих пор не могла поверить то, что декан обманом надел на меня брачный браслет. О чем вообще он думал? Нет, магистр, может, и видный мужчина, но он ведь старше меня. Да и мы почти не знаем друг друга. «Что делать будешь?» — спросила Талия. Я пожала плечами и, подцепив вилкой кусок теста с ягодой, отправила его в рот. «Вкусно. Может, я и поторопилась с отсутствием аппетита. Спрошу у него напрямую», — ответила я, а затем добавила. «Не при всех, конечно. Незачем остальным об этом знать». «Это мудро», — кивнула Джулия, попивая из чашки кисель. «Ну что потом?» «Заставлю забрать ее», — сказала я, указывая на змейку. «Неправильно все это. Ничего у нас с ним не выйдет. Да и не так предложение делается». Подруги переглянулись между собой, но ничего не ответили. И их мысли остались для меня загадкой. В ожидании занятий я решила заполнить пробелы в знаниях и тем самым отвлечься от навязчивых мыслей, и села за учебники. Домовой одобрительно кивнул и сделал мне еще блинчики. Вскоре девочки, недолго думая, присоединились ко мне, зевая и повторяя недавно изученные темы. «Скорее бы бал!» — мечтательно вздохнула Талия. «Танцы, платья, музыка!» «Цыц!» — шикнула Джулия. «Между прочим, зельеварение — очень тонкая наука. Одна ошибка может стоить целого кабинета». Талли фыркнула, откладывая учебник по медитации в сторону, и откинулась на подушке. «А зелье бодрости у великого зельевара случайно не найдется?» — с надеждой спросила она. «Увы». Джоли развела руками и покачала головой. «Последний пузырек я уже использовала. Сегодня еще сварю, но ему нужно неделю настаиваться». «Целую неделю?» — простонала Талия, закрывая глаза. «Я сама сойду». «Не сойдешь», — хмыкнула Джулия, заплетая волосы в косу. «Другие же как-то живут без зелий». «Плохо», — захныкла девушка, прижимая к лицу подушку. И я ее понимала. Организм настойчиво требовал отдыха, но я не собиралась так легко сдаваться. Тем более, что после практики мне предстоял важный разговор. Джулия закатила глаза и вернулась к чтению. А я почувствовала, как засыпаю, и хлопнула себя по щекам, чтобы взбодриться. Не получилось, зато было больно. Змейка засветилась и переползла ближе к запястью, а я устало вздохнула. Подруги удивленно посмотрели на меня, а затем Талия захныкала пуще прежнего. «А вот видишь?» — обратилась она к Джули. «Плохо!» На занятия шли как у мертвых к могилкам, а все потому, что поспать так и не получилось. Девушки, которые шли вместе с нами, выглядели не лучше. Даже те немногие, что учились с Джули на одном факультете. Похоже, не только у нее закончился волшебный напиток. А как бы он сейчас пригодился? Кое-как, доковыряв до нужной аудитории, я плюхнулась на лавочку рядом с эльфийкой и положила голову на стол. Большинство адепток сидели в похожих позах. И как, спрашивается, в таком состоянии с умертвиями бороться? Но нашего декана это не заботило. Пройдя кафедре, Василиска кинула аудиторию недобрым взглядом. А затем рыкнул так, что все спящие за столами адепты мигом поскочили со своих мест. Магистр явно был не в настроении. К счастью, мое не слишком отличалось. И испортить его еще больше уже ничто не могло. «Добрый день, адепты!» — хмуро поздоровался он. Некроманты слаженно простонали, но магистр их проигнорировал. «Как и обещал, сегодня вас ожидает очередная практика. Но не думайте, что все будет так просто». По аудитории пронесся еще один слаженный вздох. И Василиск раздраженно насупил брови, продолжая инструктаж. «Сегодня вы столкнетесь с особым видом умертвий». «Только не это!» — прошептала Мэй, сжимая виски руками. И я была полностью с этим согласна, но деваться некуда. На кладбище так на кладбище. «Когда мы переместимся в защитный купол, вашей задачей будет определить вид умертвия и, исходя из этого, продумать и согласовать со мной план действий. Только после того, как он будет одобрен, вы приступите к практике. Всем все ясно?»